Зеленая точка приближалась к топике, и Джейк впервые ощутил легкую вибрацию. Словно поезд превысил предельную скорость, при которой амортизаторы могли полностью компенсировать возникающее возмущение. Стены и потолок баронского салона оставались непрозрачными, но Джейк так и мог представить себе пролетающую мимо окрестности. Блейн на всех парах мчался через бесплодные земли к тому месту, где заканчивался Срединный мир. Без труда представил себе Джейк и стальные упоры в конце монорельса, выкрашенные в чередующиеся желтую и черную полоски. Он не знал, откуда ему это известно, но нисколько не сомневался, что так оно и есть. 25 минут, самодовольно заявил Блейн. Хочешь загадать еще загадку, стрелок? Боюсь, что нет, Блейн. По голосу чувствовалось, что Роланд полностью выдохся. Я иссяк. Ты меня победил. Джейк. Джейк поднялся, повернулся лицом к карте-схеме. Сердце его билось очень медленно, но очень сильно. Удары пульса гремели, как барабаны. Иш устроился у ног Джейка, озабоченно глядя ему в лицо. «Привет, Блейн!» Джейк облизал пересохшие губы. «Привет, Джейк из Нью-Йорка!» Добрый голос такого милого старичка, у которого вошло в привычку время от времени развращать малолетних, уводя их за кусты. «Собираешься загадать загадки из своей книги? Время нашего общения истекает!» «Да, загадаю тебе эти загадки. Надеюсь, они покажутся тебе сложными, Блейн». «Постараюсь справиться с ними, Джейк из Нью-Йорка». Джейк раскрыл книгу на странице, заложенной пальцем. 10 загадок. 11, считая с Самсоновой, которую он решил оставить напоследок. Если Блейн ответит на все, а Джейк предчувствовал, что так оно и будет, Джейк намеревался сесть рядом с Роландом, посадить Иша на колени и ждать конца. Есть же и другие миры, кроме этого. «Слушай, Блейн, в темном тоннеле лежит железное чудовище. Оно может атаковать, лишь подавшись назад. Что это?» «Пуля». Ни малейшего колебания. «Ходишь по живым, лежат тихо. Ходишь по мертвым, громко ворчат. Кто они?» «Опавшие листья». Ни малейшего колебания. Если Джейк действительно знал, что игра проиграна, почему он чувствовал такое отчаяние, такую горечь, такую злость? «Потому что он боль. Вот почему. Блейн, действительно сильная боль. Это истина. Я хотел бы, чтобы он хоть раз прочувствовал на себе, что это такое. Второе мое желание, чтобы он остановился хоть на секунду». Джейк перевернул страницу. До вырванных ответов оставалось совсем немного. Он чувствовал пальцем оторванные корешки. Книга вот-вот закончится. Джейк подумал об Эроне Дипна из манхэттенского ресторана для ума. Эрон Дипна приглашал его зайти еще раз, поиграть в шахматы. И, между прочим, старик-толстяк варил отличный кофе. В Джейке внезапно проснулась тоска по дому. Он почувствовал, что готов продать душу за один взгляд на Нью-Йорк. Черт, он продал бы ее за возможность один раз вдохнуть загазованного воздуха на 42-й улице в час пик. Он отогнал тоску прочь и перешел к следующей загадке. «Я – изумруды и бриллианты, потерянные луной. Меня скоро найдет и поднимет солнце. Кто я?» «Роса». Безжалостная точность. И ни малейшего колебания. Зеленая точка сближалась с топикой. Зазор между ней и последним кружком на карте схеме неумолимо сокращался. Одну за другой Джейк загадывал загадки. Одну за другой Блейн их разгадывал. Перевернув последнюю страницу, Джейк увидел обращение издателя или редактора к читателям. «Мы надеемся, что вы насладились уникальной возможностью дать волю своему воображению и логическому мышлению. Раскрыться в полной мере им позволяют только загадки». «Я наслаждения не получил», — подумал Джейк. «Не получил абсолютно никакого наслаждения. Я надеюсь, что ты подавишься своим самодовольством». Он прочитал последнюю загадку, и у него затеплилась надежда. Ему показалось, что разгадать ее невозможно. На карте-схеме расстояние до топики сократилось до ширины пальца. «Поторопись, Джейк!» – прошептала Сюзанна. «Блейн!» «Да, Джейк из Нью-Йорка». «Без крыльев я летаю, без глаз я вижу, без рук я поднимаюсь. пугливее, чем любой зверь, сильнее, чем любой враг. Мне свойственна хитрость, безжалостность, я могу прихвастнуть. В конце концов, я всегда беру верх. О чем идет речь?» Роланд скинул голову, синие глаза блеснули. Сюзанна перевела взгляд с лица Джейка на карту-схему. Однако Блейн, как всегда, ответил без запинки. «Воображение мужчины и женщины». Джейк уже собрался заспорить, но подумал, зачем тратить драгоценное время? Ответ-то, похоже, правильный. Другого и быть не могло. «Спасибо, Блейн, ты ответил правильно». «И призовой гусь уже мой. Судя по всему, я победил. Мы прибываем через 19 минут и 50 секунд. Есть тебе что еще сказать, Джейк из Нью-Йорка? Видеосенсоры показывают, что книжка твоя закончилась. Она, должен сказать, не так хороша, как я надеялся». «Все гораздо критиковать», — бросила Сюзанна. Вытерла слезу, скатившуюся из глаза. Стрелок, не поворачиваясь к ней, взял ее за руку. «Да. Блейн, у меня есть еще одна загадка». «Превосходно». «Из едущего вышло едомое, а из сильного вышло сладкое». «Это загадка из Библии. Той части Ветхого Завета, которая называется Книга Судей». В голосе Блейна слышалась насмешка, и остатки надежды Джейка испарились, как дым. Он подумал, что сейчас заплачет, не от страха, от раздражения. «Загадал ее силач Самсон. Едущая лев, сладкое мед, принесенный пчелами, которые поселились в черепе льва. Будешь загадывать еще? У тебя еще больше 18 минут, Джейк». Джейк покачал головой. Выпустил книгу с загадками из рук, улыбнулся, когда Иш поймал ее на лету, и, вытянув длинную шею, протянул Джейку. «Я загадал все. Больше нет». «Стыд и позор!» В голосе Блейна вновь слышались интонации Джона Уэйна. «Похоже, я таки выиграл этого гуся. Если только кто-то еще не хочет загадать мне загадку. Как насчет тебя, Иш из Срединного мира? Есть у тебя загадки, мой маленький ушастик?» Ответил ушастик-путаник приглушенным голосом. Он все еще держал книгу в зубах. Джейк с улыбкой взял книгу, сел рядом с Роландом, обнял его. «Сюзанна из Нью-Йорка?» Она покачала опущенной головой, смотреть на карту-схему не хотелось. Повернула руку Роланда своей, мягко погладила шрамы на месте двух пальцев. «Роланд, сын Стивена, не вспомнил новых загадок с ярмарок Гилеада?» Покачал головой и Роланд. А потом Джейк увидел, как вскинулся Эдди Дин. Необычная улыбка заиграла на губах Эдди. По-особенному зажглись глаза, и Джейк понял, что надежда его не покинула. Вновь расцвела в душе яркая, горячая, живая, как летняя роза во всей красе. «Блейн!» Хриплым голосом заговорил Эдди, словно ему сдавили горло. «Да, Эдди из Нью-Йорка». С нескрываемым презрением. «У меня есть пара загадок. Ты понимаешь, чтобы скоротать время до прибытия в Топико?» Вот тут Джейк осознал. Эдди говорит таким голосом не потому, что ему сдавило горло. Он старается сдержать смех. «Говори, Эдди из Нью-Йорка».